И князь, позрев на эту битву, вкушал не радость, а страдание за разная болезнь. Крамола разила все народы, она, как оспа, ветром разнося, охватывала земли и лики метила своей черной метой. Едва лишь обобрали мертвых люди, на поле брани пала стая воронья, и вмиг земля зашевелилась от черного пера, и волки пира, ожидавшие по балкам и ругам, лавиною пошли со всех сторон. В тот день в степи незнаемой довольно было пищи всем, всех прокормить могло бы поле брани. Но на пиру том не настало мира. На трупах дрались птицы и звери меж собою лютовали. Позор! Седло Кощеева, волшебное седло, все зримо из него, что раньше не видали очи, что ум не брал, к чему и сердце было слепо. Сын, притороченный к спине отца, прирос к нему, и, словно став единой плотью, они смотрели в две пары глаз. Было что зреть, было чем зреть. И вдруг над полем промчался шорох, словно ветер низовик. Кончак примчался, ходивший с ратью добивать дружину. Смеялся он, сверкая золотым шеломом, куражился над пленными, со свитою шутил. Подъехал к Игорю, уставился, прищуря глаз раскосый, затем позвал Челбука, хозяина Кощея князя. — Верни ему доспехи, — повелел Кончак, — и меч верни. И содержи, как подобает князя содержать. Он друг мне старый. Я не приму свой меч из рук твоих, — промолвил Игорь. Послушай, князь, неужто ты забыл, как мы единой ратью ходили к Киеву? Горячий конь под Кончаком копытил землю. Я помню Чартарыя. И лодию, в коей мы плыли, помню. Что ж, на меня пошел ты, князь, я бы земель твоих не тронул. Ты враг не токмо мне, князь Игорь вскинул очи, ты враг Руси. С каких же пор ты стал тревожиться за Русь, Кончак дивился, или сел на киевский престол, или молодость взыграла, чести и славы жаждал. Искал с тобой сражения. — мрачно бросил Игорь. Кончак, переклонившись через луку, засмеялся, смахнул слезу. — Нашел? — Седло Кощеева нашел. — А лучше б заключили мир. — Если перед братьями неловко со мной дружить, могли бы тайный сотворить союз, как с твоим стрым Ярославом. Твоих земель бы я не тронул, а ты бы... не мешал мне за добычу на Рус ходить. Уж лучше я Кощеем буду, нежели союзником твоим. Кончак развеселился, и свита засмеялась. А мы с тобой, князь, давно в союзе. Повязал нас Чартарый, как ныне с сыном ты повязан. Но хочешь, отпущу. Оружие верну, людей, какие есть, и провожу к Донцу. — Нет, не приму я милости твоей. Оставив свиту, Кончак приблизился вплотную и глянул, щуря глаз. — Ты что замыслил, князь? — Какую думу тешишь в голове? Неужто ныне на Руси князья взгордились так, что милость не приемлют? — Признайся же, Кощей, или я избавлю тебя... от тайных дум, в вкупе с головой.